Глава 66. В парке их ждали две машины – легконогий Грей и тяжелый Газ. Несколько человек стояли возле роботов, колдуя с подсоединенными к разъемам машин приборами. «Ну как там, Берт, порядок?» – спросил Хольмер, подходя к этой группе. «Так точно, сэр. Только что вывели регулировки под ноль, чтобы вашему коллеге было удобнее. Никаких персональных настроек. Все как на стандартной учебной технике». «Вот и отлично. Опускайте кабины». Кабины роботов стали опускаться. Но тут Хольмер, как будто о чем-то вспомнив, повернулся к Горскому. «А ведь мы забыли еще одну деталь, капитан». «Какую?» – настороженно спросил тот. «Давайте зайдем в ангар, и вы, док, идите за нами». Из группы собравшихся вышел сержант медицинской службы с небольшим чемоданчиком в руке. «Что это значит?» – спросил Горский. Перед его мысленным взором замелькали картины, одна ужасней другой. «Вам придется раздеться, сэр, поэтому лучше сделать это в ангаре». «Ах, вот как!» Горский посмотрел на Хольмера, и тот кивнул. «Это нечто вроде медицинского осмотра для того, чтобы повысить достоверность моделирования ситуации. Мы же с вами за достоверность, правильно?» «Ну хорошо, идемте», – сказал Горский и проследовал за неуемным Хольмером. Они вошли в ангар, где горел свет. Хольмер остался сзади, притворив дверь, а сержант-медик указал Горскому на кусок чистой фанеры. «Раздеваться не придется, сэр. Оголите торс и спустите брюки». «Что все это значит, Хольмер?» – воскликнул Горский. «Видите ли, коллега?» Хольмер подошел к контрразведчику и положил ему на плечо руку. «Чтобы достоверно смоделировать ситуацию, нужно максимально приблизить вас к тому состоянию, в котором тогда находился капрал Стентон. А Стентон на тот момент сбежал недолеченным, имея... Эй, сколько там у него шкура-то содрала, док?» 4 квадратных дециметра, сэр». «Вот, 4 квадратных дециметра потерял Джек Стентон, пока взрывная волна тащила его по песку. Разумеется, с вас, коллега, мы сейчас шкуру сдирать не будем. Но сержант Брике приготовил что-то вроде имитатора. Что там у тебя, док?» «Горчичный пластырь, сэр. Ровно 4 квадратных дециметра», – объявил сержант, доставая из чемоданчика ламинированный пластырь. «Действовать начнет через 15 минут после приклеивания. Работает 30 минут. «Полчаса?» – переспросил Хольмер и покачал головой. «Боюсь, 30 минут маловато. Все же мы имеем дело с офицером контрразведки». 30 минут достаточно!» – воскликнул Горский. «Теперь я понял, в чем смысл процедуры. Так что давайте лепите и пойдемте уже в кабину». Он уже понимал, что ничего хорошего его здесь не ожидает. Однако отступать было поздно. Да, и отчет о поездке может выглядеть весьма солидно, независимо от результатов. А инициативу поведения эксперимента он припишет себе. «Получится совсем неплохо», – подумал Горский. «Совсем неплохо». «Эй, а почему нужно лепить именно сюда?» «Неужели уже жжется, сэр?» – удивился сержант. «Нет еще, но не лучше ли было лепить все это на спину?» «Я клею пластырь именно на те места, сэр, где находятся повреждения у капрала Стентона». «А, ну тогда понятно». «Вот и все. Можете приводить одежду в порядок и садиться в кабину», — сказал, наконец, Брике, убирая в чемоданчик остатки жгучего пластыря.